Глава 13. Разбой. Что задумал Лейф, Гудрун даже не предполагала. Никто не догадался до тех пор, пока задумка Нарега не стала явной. Но случилось это намного позже, когда уже ничего нельзя было изменить. «Воины должны сражаться», — говорил с концем Лейф. «Воины живут для того, чтобы сражаться. Но не ради самой драки. Нужна цель, нужна добыча. Без добычи война не война. А добыча викинга, он плывет себе под пестрым парусом мимо, не ведая о том, что она добыча. Как утка плывет, не думая о том, что ястреб уже положил на нее глаз». Говорил и показывал на проплывавшие мимо корабли. Их было не так уж много, время осеннее, но были. И многие выглядели настолько привлекательно, что сконцы провожали их алчными взглядами, будто они и впрямь добыча. Но на самом деле это не так. Здесь, у датских берегов, разбойничать рискованно. Дойдет до Харика Конунга, будет худо. Чужих здесь нет, только сильные и слабые. Сильных трогать не стоит, а слабые наверняка заплатили дань малую за то, чтобы Харик Конунг взял их под покровительство. А ежели кто обидит, жестоко обидчика наказал. И накажет, негромко вещал Лейф. Обязательно накажет. И добавлял совсем тихо. Если узнает. И тут же выдавал очередную историю о том, как они, хирдманы нарекского ярла Вигмара Зубовного Скрежета, выхватывали жирную уточку Кнор прямо из-под носа своего собственного конунга Харальда Золотой Бороды. И конунг не слышал ничего, потому что слышать было нечего. Добыча она не разговаривает. Главное, чтобы свидетелей не оставалось. Правду он говорил или нет, но ему верили. И, увидав одинокий парус, тут же оглядывались вокруг, нет ли еще какого-нибудь корабля. И если не было, глядели на парус и пускали слюни. Но не более. Эйнар никого грабить не собирался. Он уже мысленно считал себя ярлом, а настоящий ярл не морской. Богатство по-другому стяжает. Однако Гудрун видела. При появлении одинокого корабля сконцы начинают поглядывать на Лейфа. Мол, раз уж ты так много говорил о том, как легко и просто разбойничать, то не покажешь ли нам как? И все же Гудрун по-прежнему не понимала, зачем Лейф подстрекает сконцев к разбою в водах Дании. Это Рагнар и его сыновей Харик Конунг не рискует призвать к ответу. А кто таков Эйнар Прыщик и его сконцы? Тем более, что они собираются проситься под руку Конунга. Да и мало сконцев для настоящей драки. А дракар у них небольшой. Места для добычи немного. Да, Ульф привозил на нем изрядные богатства, но то были серебро, шелк и даже золото. А откуда взяться тому же шелку на одиноких кнорах? Тут, по большей части, товар недорогой, но громоздкий. Взятый недалеко, потому что для дальних походов собирают много кораблей. Вступать же в бой и гибнуть, купцы ведь будут драться за свое, ради нескольких бочек тюленевого жира, груза мыльного камня или пеньки, умирать за то, на чем не разбогатеешь. Но Гудрун видела, Лейф уже вскружил голову сконцем жаждой легкой добычи. Это потому, что все они новички на лебединой дороге. То, как легко досталась им добыча в Гренде Ульфа Вогенсона, сделало их самоуверенными. Однако настоящий бой – это другое. Гудрун знала это очень хорошо по рассказам мужчин. И Лейф тоже должен знать. И не по рассказам. Зачем же он тогда распаляет жадность сопалубников? Гудрун не понимала. Она знала многих воинов, которым просто нравилось убивать. Но Лейф был другим. Что бы он ни делал, у него всегда была цель. Даже утоляя похоть, он помнил, что есть нечто более важное, чем его удовольствие. Он хотел сына. Гудрун постаралась изгнать мрачные мысли. Гнуп Трипальца, верный человек ее матери и отменный охотник, не раз говорил: «Хочешь добыть зверя, знай о нем все. Что ест, где ходит, чего хочет». То же самое Ульф говорил о людях. «Хочешь победить врага, узнай его цели и желания. Узнай его силу и слабости». Вот почему Гудрун так важно знать, что замыслил Лейф. Она могла бы спросить, но не хотела. Нельзя, чтобы он догадался, что она умнее, чем кажется. Это сделало бы Нарега осторожным. Подталкивать сконцев к тому, чтобы поразбойничать на датских морских дорогах, едва ли не под боком у Харинга Конунга. Зачем? Или Лейф так шутит? Не зря же его прозвали весельчаком. Нет, Нарек не шутил. Он точно знал, чего хочет. Он выжидал, искал подходящую цель. И едва такая цель появилась в непосредственной близости от Северного Змея, как Лейф немедленно об этом сообщил. Мол, вот то самое судно, которое его прежний конунг, Вигмар Зубовный Скрежет, непременно взял бы на клинок. Хирдманы заинтересовались. Ветер был попутный, так что весла лежали вдоль бортов, и у всех, кроме кормчего, нашлось время, чтобы поглазеть на приближающийся парус. Ну, Кнор. Кнор как Кнор. Что в нем такого особенного? «Во-первых, — пояснил Нарек, — судно свейской постройки. Значит, не из данников Харика или еще кого-то из данов. Значит, никто из данов не станет думать, куда оно подевалось. Опять-таки, путь свеи прошли немалый, значит, есть чем торговать. Хотя последнее и так понятно, потому что сидит Кнор низко, следовательно, трюм его полон. Еще хорошо, что Кнор небольшой. Это означает, команда его невелика». Надо полагать, их раза в два меньше, чем сконцев. Значит, победить их будет не так уж трудно. Что надо проверить, так это отсутствие случайных свидетелей. Лейф велел одному из молодых влезть на мачту и убедиться. На обозримом просторе они со свеями одни. Ни одного паруса поблизости не наблюдалось. Берег Лейф тоже одобрил, не обжитой. Даже пристать некуда, сплошные скалы. То есть выброситься на сушу и тем спастись у свеев никаких шансов. Сконцы слушали самозабвенно. Тьюдара певца так не слушали, как сейчас Лейфа. А ведь Тьюдар – замечательный скальд. Когда Кнор приблизился достаточно, чтобы можно было разглядеть его команду, то многие забеспокоились, потому что выглядели свеи серьезно. Все бронные, хотя и на веслах. Ну да, идущий встречным курсом дракар кого угодно насторожит. «Поднимите белый щит», — распорядился Лейф. «Нет», — перебил его Инар, вспомнивший, что именно он, Хёвдинг, сообразивший, куда дует ветер. «Лучше нападем на них». «Мы и нападем», — спокойно подтвердил Лейф. «А белый щит — это же обман». «Это не обман», — с оттенком превосходства растолковал Нарек. «Это хитрость». «Но если узнают...» «Если узнают», — перебил Лейф растерянного Хёвдинга, — «подняли мы белый щит или нет, это уже все равно будет». «Но как узнают? Мы ведь никому не расскажем, верно?» Хирдманы поддержали его дружным взрыком. «Но есть еще боги», — не сдавался Эйнар Прыщик. «Сделаем им подарок, когда окажемся в святилище», — парировал Эйнар. «Боги любят тех, кто побеждает». И опять команда Северного Змея выразила полное согласие с чужаком, а не с сыном своего убитого ярла.